Поют динамики на синей волне, настроены радиоприемники. Передать правит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну, это программа Да. Рандеву, программа, которая выходит еженедельно по воскресеньям в 11.00 по луганскому времени. Друзья, это Донбасс вещает для вас, Луганская Народная Республика, Zulking, Mixmaster Freak с вами на связи, и мы начинаем наш радиоэфир бегом вот так вот в спешечке, потому что у нас сегодня очень насыщенная программа. И первый трек — это Wu-Tang Clan, Cream, довольно-таки известная музыкальная композиция, нашумевшая в свое время и до сих пор, которая остается классическим хип-хоп треком. Cash rules everything around me. Много шума по поводу этого трека можно делать. Почему? Потому что это на самом деле классика, которую не перестают переделывать, так сказать, иначивать, делать ремиксы всевозможные, что только диджеи не вытворяют с этой музыкальной композицией. И что вот сделал наш друг, который вместе с нами составляет и навещание в рамках Freak Radio и Нефти Радио, DJ PH из Марселя, сделал ремикс на эту музыкальную композицию и прислал нам по электронной почте, и мы прямо сейчас послушаем, что же он такого вот натворил с этой темой. Казалось бы, что можно еще нового придумать с Wu-Tang'ом, с их песней Cream? Ну вот DJ PH нам сейчас покажет. Grew up on the crime side, the New York Times side. Staying alive was no job, had second hands. Moms bounced on old men, so then we moved to Shaolin land. A young Duke, you're rocking the gold tooth. Low goose, only way I begin to G York was drug loot. And let's start it like this, son. Rolling with this one and that one, pulling out gats for fun. But it was just a dream for the team who was a fiend. Started smoking wools at 16 and running up in gates and doing hits for high stakes. Making my way off fire escapes. No question, I was speed for cracks and weed. The combination made my eyes bleed. No question, I would flow off and try to get the dough off. Sticking up right, boys on board. My life got no better. Same damn low sweater. Times is rough and tough like leather. Figured out I went the wrong route, so I got with a sick tight clip and went all out. Catching keys from cross seas, rolling in MPVs. Every week we made 40 G's. Yo, brothers, respect mine. I ain't gonna take now. Bow, move from the gate now. 22 long, hard years and still struggling. Survival got me bugging, but I'm alive on arrival. I beef at the shape of the streets to stay awake to the ways of the world. Deep, a man with a dream, with plans to make cream, with fail. I went to jail at the age of 15, a young buck selling drugs and such, who never had much, trying to get a clutch of what I could not touch. The court played me short, now I face incarceration. Facing, no one upstates my destination. Handcuffed in back of a bus, 40 of us. Life as a shorty shouldn't be so rough. But as the world turned, I learned life was hell. Living in the world no different from a cell. Every day I skate from jakes, giving chase, selling bass, smoking bones in the staircase. Though I don't know why I told you smoke cess. I guess that's the time when I'm not depressed. But I'm still depressed, and I ask what's it worth? Ready to give up, so I seek the old earth. Who explain working hard may help you maintain, to learn to overcome the heartaches and pain. You got stick up kids, throw up cops and crack rocks and stray shots. All of the block that stays hot. Leave it up to me while I be living proof, to kick the truth to the young black youth. But shorty's running wild, smoking cess, drinking beer, and ain't trying to hear what I'm kicking in his ear. Neglected for now, but yo, it got to be accepted. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Поют динамики на синей волне, настроены радиоприемники. Передать правит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну, это программа Да. Рандаву, именно так называется наша программа, которая выходит по воскресеньям в 11.00 по луганскому времени и плюс 2 часа разницы у нас с Уфой. Почему? Потому как мы вещаем также на нефтерадио, фрик-радио, радио без формата, поэтому вы можете услышать у нас очень разную музыку, которая просто заставляет себя хорошо чувствовать. И далее хочу поставить вам еще одну музыкальную композицию, которую также прислал DJ PH, на самом деле DJ PH, в общем, он очень много из Франции присылает музыкальных композиций и разных альбомов и сборников, которые выходят на их лейбле. Вот, Марсель Зулу Радио также сотрудничает с нами, и Марсель Зулу Альянс в том числе. Это Zulu Nation, One Love. Don't stop, baby, baby. Всем хип-хоп ноября веселого. 29 число на календаре, и мы продолжаем вещать. Freak Radio. Hip-hop Don't Stop 24/7 Freak Radio. Всем на совсем. Ха-ха-ха-ха, качаемся с вами с новыми битами, шикарными рифмами в эфире Freak Radio. Freak Radio. Yeah. Ha ha. Hey. Волну, это программа. Программа «Рандеву», где мы слушаем самую разную музыку, и сегодня мы окунемся с вами в вибрации хип-хопа из Марселя, из Франции. Наш друг, который создает вместе с нами навещание на Freak Radio, вот таким вот способом, присылая свой годный контент прямо на нашу электронную почту. Напомню ее адрес: Freak Radio с Q на конце, Freak. freakradio@gmail.com, либо по номеру телефона +3 8072 101 22 63 в WhatsApp, а также в Телеграме. Можете это делать свободно, либо ищите Телеграм-чат, который называется Freak Chat, либо Freak Radio, вот Телеграм-канал, и там же можете комментарии писать под информации, которую я публикую для вас, друзья. Сегодня еще полистаем наш Телеграм в том числе и узнаем, что нового в мире музыки и не только. Вот, и можете в частности узнать о том, что ученые нашли способ просушки помещений с помощью роботов-пылесосов. Об этом также пишут в нашем телеграм-канале Freak Radio. А вот то, что мы с вами слушали сейчас, French Touch, так называемый, французское касание, да, если можно перевести дословно. DJ PH с нами общался неоднократно, вся информация по поводу его деятельности, все ссылочки на Zulu Marcel Radio, а также на Marcel Zulu Alliance, который относится к международной хип-хоп-тусовке Zulu Nation, Universal Zulu Nation, которые, кстати, сегодня, 29 ноября, празднуют свою днюху. Вообще у них 12-го, да, ноября день рождения, так же, как и день рождения хип-хопа. Но в связи с пандемией и карантинными мероприятиями это дело было перенесено на 28 и 29 число. В Зуме вчера я смотрел, что там происходило. Там были и брейкинг, и диджейнг, и битбокс, и в том числе и программы по выживанию населения, так называемые, в Гарлеме, в Нью-Йорке и не только, на той же Кубе. Вот, в общем, люди делали презентации своей общественной работы, которую они выполняют в своем комьюнити. В общем, так сказать, power to the people, власть народу. Мы продолжаем слушать еще один музыкальный проект, который называется East Africa, то бишь Восточная Африка. Вставай, East Africa Rise Up, так она называется, это музыкальная композиция, которую также прислал DJ PH. Это программа «Рандеву», не спи. Jimbo wangu kwa vijana kuhusu madawa ya kulevya. Kwa kweli, madawa ya kulevya ni mchezo mbaya. Natakiwa usimamie na serikali kwa vijana, kwa sababu kizazi cha kesho hakitakuwa na nguvu kazi. Tanzania sasa inawategemea nini kesho? Soja alivuka majangwa na kuziambanyika, alijitoa mwanga kokoa wadanganyika, mbele ya upepo wa kusi kaskazi na kadhalika, bila kujali mauti maradhi hata garika, atatokea ntikavu hata ukimtosa majini, yakirindima mabomu soja apotei kambini, shupavu mkakamavu dafu anafua, ana show love japo ana ubavu wa kuzingua, atumwachi vitani japo amejeruhiwa, anahitaji uponyaji kuponywa ni kutibiwa, kamanda anayesanda mbele ya wanga machokodo, akisha funga mkanda wazi usingizi wa pono, kibando mpango mzima na sala ya karima, wote tumeombiwa shida raha hata msiba, zake ndoto za utajiri zimebaki na usiku wa njozi, hata ukufa taishi japo ana msonga majonzi. Tulizaliwa mtaa mmoja, chimbo depo moja, harakati za mtaa tulisongesha pamoja, misingi kasoja, upendo una umoja, si mtu wa soga, mvivu wala mwoga, kamanda hodari mkakamavu mwerevu, shupavu askari jasiri si mlegevu, tulisotia pain ili tupate love, mchizi amelazwa na pain alisahili ana survive, anahitaji rehabilitation na medication, solution ya kuwa outlaw si police station, kama meditation zimekosa limitation, basi complication inaleta miscommunication, jemedari kwa kikosi alikuwa juu ya mstari,

Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. На синей волне настроены радиоприемники. Уверенность правит миром, я запор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну. Это программа Да. Программа «Рандеву» продолжает свое вещание. Напомню, мы выходим по воскресеньям в 11.00 по луганскому времени и плюс 2 часа разницы у нас с Уфой в Республике Башкортостан. В общем, Freak Radio, freakradio.blogspot.com — это наши координаты. А также в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, Перископ. Да, и даже для игроманов мы есть в Дискорде, Freak Radio, ищите Freak Radio Zoo Station. Вот, довольно-таки легко найти, достаточно вбить в поисковик в любой из этих социальных сетей, либо стриминговых площадок. Мы есть абсолютно везде, ребята, девчата, нас слушать очень легко. Также можно на нефтерадио.онлайн, где доступен чат. Давайте вместе создавать интерактив. Все ваши предложения, вопросы, замечания мы принимаем как раз-таки в чате Нефтерадио, либо этот же чат продублирован в freakradio.blogspot.com на блоге Mixmaster Freak, то бишь меня. И мы продолжаем слушать музыку от диджея Пиаша из Франции, который прислал очередной свой новый альбом, но, к сожалению, пока что я его еще не успел выкачать. Да и мы не прослушали еще, так сказать, старье, да, ну, на сегодняшний день. Хотя он присылал это в течение года. Вот куча сборников, куча-куча разной музыки из Марселя прилетела к нам по электронной почте. Напомню вам о хип-хоп-вторжении в Европу. В том числе этот пост можете найти на блоге Freak Radio. После того, как хип-хоп вылез из черного гетто в центр Нью-Йорка, пошел новый цикл его развития. Universal Zulu Nation, международное хип-хоп-сообщество, которое базировалось сначала в Бронксе, но затем из гетто вылезли дальше на Манхэттен, и затем и во Францию и вовсе перебрались. Движуха хип-хопа пошла дальше, шире и больше. Сегодня это уже не хип-хоп-каучер, да, как говорится, не хип-хоп-культура, а хип-хоп-будущее, которое и продолжают создавать Zulu Nation. Так вот, одним из тех, кто во Франции двигал тему Zulu Nation и хип-хопа как всемирного наследия и культурного проекта, это Grandmaster Dynasty, некоторые персоны на радио Сидней, который создал тогда первое хип-хоп-тв-шоу в мире под названием Hip-Hop, аббревиатура HIPHOP. Вот, именно он помог расшарить эту культуру в Европе, так и рассказывает DJ PH из Zulu Marseille Альянса, который является также частью Universal Zulu Nation. Примерно это был 84-й год, когда DJ Grandmaster Dynasty все это дело начал продвигать. В общем, в 80-х хип-хоп уже проник во Францию. Кроме того, DJ PH, он же PH, проводит свое совместное шоу с DJ Scratch Everywhere. Это DJ, который, судя по его названию, скрейчит везде, где только можно. Их шоу называется Flavor of the Month. Оно доступно на Mixcloud и периодически вырывается в эфир программной сетки вещания Freak Radio. Друзья, Freak Radio сегодня вещает на Нефтерадио. Воскресенье, 11.00, именно то время по луганскому времени, когда Mixmaster Freak врывается в эфир на Нефтерадио с помощью всех своих стриминговых площадок. Freak Radio распространяет музыку диджея Пиаша. Прямо сейчас мы слушаем Buckshot, да, BDI, Bills and Boogie, Clean Version. Короче, чистая версия диджея Пиаша и Buckshot. Buckshot довольно-таки известный в хип-хопе рэпер, поэтому, думаю, вас должно прокачать. run the game with no sneakers. Sound from the soul, strong through your speakers. You weak, cuz you never had a chance to move with you too late. Can't make the cake, you too big. I know the pain is like a bad toothache. When you look inside your pocket and pass through space, tight. Yo, ain't right. No oven said you can't bake nothing but bluffing. What a corn muffin. You see the storm coming. Can't make it rain, but the snow's still bubbling. Look, sugar dumpling. You could be my sweetie pie. Try to stop my hustle. I'ma put your keys inside. See me slide off. Divorce, Mrs. Breeze, name so merciless. Call me me in the rain. Out the wind, out the king. The fall or be thrown. It's before you talk on this. I got my own and I'm chillin'. Ain't nobody flippin' with me, I'm in the building. I put in work, so I get to play. You keep getting stuck, I guess you wanna stay. Okay, I got my own and I'm chillin'. Ain't nobody flippin' with me, I'm in the building. I put in work, so I get to play. You keep getting stuck, I guess you wanna stay. Okay, you can pop if you wanna. I'll make a statement, Buck ain't no stunner. I got it. Duck down, had it locked since 9-0. If you ever need a hero, well, you know, call me. Never foresee, I keep my head to the skid eye. Give you black eyes like Will I Am. The man, keep the plan on lit eye. If you ever need one, call Should I? Should I? Maybe so, cause ladies go crazy when you see the kid looking so great. Lately, I dropped the album with KRS-One, so everybody with no copy keeps saying they done fun. The rap game is like Chuck E. Cheese. You got your kids playing with rats, it's all the same steez. Please, stop acting like you just learned. If you keep the fire, you must get burned. Light it up. Rock shot in the spot. Duck down. Running round town. You know how we do 2000 and now. Boogie, Boogie. What up, Boogie Brown? In the background, my man DJ Swan. Keep it going on. And yeah, DJ PH. Yes sir, every day, all day. DJ PH. All the whack DJs that we hate. Get out my face. Buckshot DJ, we in the place. Программа «Рандеву», друзья, я отвлекся ненадолго, потому как получил сообщение в нашем стриме Freak Radio. Друзья, вы тоже это можете сделать в социальной сети ВКонтакте, Freak Radio, просто найдите, и будет вам счастье, можете спокойно писать там, как это сделал человек, который подписан в социальной сети ВКонтакте, Муслим Магомадов. Мне почему-то напомнило это имя Муслима Магомаева. Вот, но это, наверное, из другой оперы. Так вот, Муслим Магомадов спросил, сначала прислал смайлик такой озадаченный, я написал ему «Peace», то бишь «Мир». Он спросил, заказывать музыку можно? Да, можно. Вот, но только желательно без нецензурной брани и в рамках морали, попросил я, потому что объясняю, что мы вещаем также для сети студенческих радиостанций, в том числе для радио Баск, Башкирского архитектурно-строительного колледжа, и для УГНТУ, Уфимский государственный нефтяной технический университет. Пишет Муслим Магомадов, да я французов, видно, он хотел послушать французов, что-нибудь из Ахенатон, Bad Boys de Marseille, например, очень отличный выбор, отличная музыкальная композиция. Мы ее послушаем после того, как я поставлю вам еще один трек от диджея Пиаша, точнее, из той серии сборников, которые он присылал. Это Тина Мвени, так называемая Movemental, называется ее эпишечка, 7 треков там, но они все довольно-таки значимые в плане текстов, потому как она читает там не только на французском, но и на английском, и там присутствуют вот такие вещи, как Peace, Love, Unity, да, мир, любовь, единство, также приобщение к культурным ценностям, в общем, сознательный хип-хоп. Ну, этот трек так и называется World Wide Peace, «Мировой мир», совместка с Джеймсом. Не знаю, кто такой Джеймс, и не знаю, кто эта исполнительница Тина Мвени. Абсолютно ничего не знаю про них, кроме того, что имею в своем наличии 7 треков благодаря диджею Пиашу. Поблагодарил меня и ВКонтакте Муслим Магомадов. Не за что, спасибо, что подключились к нам. И интересно, кстати, география, где вы нас слушаете, напишите, пожалуйста. Но мы пока слушаем World Wide Peace. Всем мировой привет от Freak Radio, Нефти Радио и от меня, Микс Мастер Фрика. Слушай. I had a dream that it wasn't all too bad. If we all tried alongside, break walls, shake hands. On the other side, nobody is illegal. So I take a chance, then I take a stand. Believing the globe is every human's land. Never too late for change. Gonna break the silence, wanna break the chains. For the sake of you and I and the next generation. Living in UNITY, peaceful state of mind, equal human rights. Proceed without a fight. For these thoughts, I light a candle at night. Please God, don't let your children die. They already seen too much outside of the TV screen. Marine team in machines, sirens screaming from a shot. Tell me I'm not daydreaming, believing there will be peace. Worldwide, worldwide, worldwide, peace. We just want peace. Worldwide, worldwide, worldwide. Salam. حلم طفل انه ينام. جيمس معك على البيت تجديد من لاجئي الراب والقلب حديد عن السلام سلام بدي احكي بس بشوف العالم كله صارت ضدي شرقي ولا غربي البيت هات انا ما بيهمني هذا الشي فات فقد شارع هي فني مو شاعر فزكات كات روح طفل تبزق على عالم مات مات انسانية وين ما انتو اغتصبتوها ما عاد الى عين تحكي عن اجرام عين ملايين تنام الاطفال تحت الركام ليش بيلوموني لما بطلب السلام ما انتو ما بدو تحمو حلم طفل انه ينام شجع طمع راسي انصرع مين اخترع حرب الفجع مين اخترع حرب البدع ناس تعبت من الوجع حاج قتل بدنا السلام حاج قتل بدنا السلام Worldwide حاج حرب Worldwide حاج حرب Нефтерадио студенческие новости Нефтерадио события из жизни университета Нефтерадио все прямо из радиостудии УГНТУ Нефтерадио да, это Нефтерадио от УГНТУ Поют динамики на синей волне настроены радиоприемники Правит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну. Это программа Да. Рандеву в 11.00 по воскресеньям мы выходим по луганскому времени, и приятно, что нас слушают на freakradio.blogspot.com, а также на нефтерадио.онлайн. Не удивляйтесь, что звучат джинглы то фрикрадио, то нефтерадио. Это так надо, потому что слушают нас и там идет единый такой вот поток интернет-вещание на несколько радиостанций, поэтому для того, чтобы люди могли понять, туда ли они попали, вот, выскакивает то фрик-радио, то нефтерадио. Конечно, в какой-то степени это может ввести в заблуждение и замешательство, но пока так, друзья, когда что-то изменится, возможно, мы расширимся и сделаем все уже основательней, ну, пока что наша маленькая команда из студентов, а также тех, кто просто любит радиовещание и музыку, создаем мы вот такой вот эфир вместе с вами. Спасибо Муслиму Магомадову, который отписался, что слушает нас в Краснодаре. Передал я ему привет из Донбасса, в частности из Кировска. Вот, он просил Ахенатона, La Funky Family, Bad Boys, De Marcelle. У меня есть вторая часть, Part Number 2, и я предлагаю послушать. Мне тоже очень нравится этот трек. Франция рулит. Хип-хоп нон-стоп, бэйби-бэйби. La vie est courte, les délices du bonheur substantiel. La mort frappe l'oiseau, assassiné en plein ciel. Les sœurs collaborant, emporter des fois les corps. Le bad boy sort quand le port au nord s'endort encore. Mourir à 30 ans, passer du bon temps. L'angoisse casse l'enfant, fait du frère un type arrogant. Assuré de voir un autre jour sous les coups, je peux quand même apprécier un coucher de soleil comme vous. Restez lucide si les soucis troublent ma raison. Quand des tours de béton s'érigent à l'horizon. Mais vraiment c'est drôle, ma philosophie est à l'insol, ouais. S'élève vers les cieux pour replonger plus tard vers le sol. Vision de cauchemar, noir désert du savoir. Voir l'enjeu déchu, ma mise sur le purgatoire. Croire en soi, rien de nouveau sous le soleil. Tu reconnais bien là le style des bad boys. Плохие ребятки из Марселя ворвались в наш радиоэфир. Вот, да, мне очень нравится французская сцена. Я вот пригласил Муслима Магомадова пообщаться как раз-таки о французской сцене. Написал, что, может быть, есть желание поговорить в прямом эфире на французском хип-хопе. Наверняка есть чем поделиться. Есть с некоторыми исполнителями из Франции. Была возможность пообщаться, к сожалению, на Фейсбуке. Я предлагаю пообщаться со мной прямо сейчас. Например, в WhatsApp, в Телеграме. Неважно, вот можно сделать звоночек, куда вам удобнее. Либо вот в Skype все равно. Если есть желание, Муслим, то могу оставить свои координаты в чате, либо продиктовать прямо сейчас. Плюс 3-8-0-72-101-22-63. Плюс 3-8-0-72-101-22-63. Этот номер телефона привязан к WhatsApp, а также к Telegram, поэтому можем вот созвониться и прямо сейчас побеседовать буквально несколько минут. Не обязательно там долгую душещипательную речь. Речь выдерживать, да, можем просто несколько фактов, наверняка есть что сказать, а вот подумайте, в общем, Муслим, я пока расскажу о том, что Ахенатон, вот, кстати, мой тоже один из любимых исполнителей, рэперов, MC, настоящее его имя Филипп Фраджиони, родился он 17 сентября 1968 года в Марселе. Он также продюсер. За свой творческий псевдоним он взял прозвище, полученное еще в школе, Ахенатон. Эхнатон — это, друзья, второе имя фараона Аменхотепа IV, так как увлекался историей и искусством древнего Египта. Вот прервался я, потому что лучше в чате написать, пишет Муслим, в Телеграме будет удобно. Вот пишу Муслиму свой номер телефона в Телеграме, который привязан 072 плюс 38072-101-22-63. Мой Телеграм пишу. Вот, любой из вас, друзья, может связаться со мной по этому номеру телефона в Телеграме, либо вот там же есть чат, фрик-чат так называемый, вот фрик-радио, я его прямо сейчас тоже отправлю Муслиму Магомадову, вот в Краснодар, и всем вам, кто в соцсетях присутствует и смотрит наш стрим Freak Radio, например, в социальной сети ВКонтакте, либо в Твичере, неважно, Одноклассники, Фейсбук, Перископ, где угодно. Вот пока Муслим Магомадов будет связываться со мной, вот могу я набрать, если есть желание, напишите только свой номер телефона, который привязан к Телеграму либо Ватсапу. Так вот, что касается Египта, да, вот не только Ахнатон, он же, ну я почему-то привык его все время Ахенатон называть, вот с детства. Так вот, он увлекался историей и искусством Древнего Египта, также он работал под псевдонимами Чил, А.К.Х., Сентенза, Спектр и Абд-эль-Хаким. В общем, такое тоже мусульманское имя. Он получил известность в качестве участника группы I.M., довольно-таки известная группа всем вам. Французская хип-хоп-группа из Марселя, сформированная еще в далеком 88-м году. Так вот, эта группа, вы все ее могли слышать по фильму «Такси», да, во всех частях этого фильма использовали музыку и песни группы I.M., в том числе Ахенатон, Эхнатон. Мне он очень нравится, друзья. Вот он известен также как продюсер некоторых французских рэперов и групп, таких как Паси. Вот Паси мне тоже очень нравится. Помню, в 90-х смотрел их клип «Спаси», черно-белый такой, знаете, чем непривычно было. Все привыкли видеть рэперов, да, там на хип-хоп-сцене в широких штанах, в бейсболках, да, там в капюшонах. И вот как раз-таки французы отличались тем, что они были одеты совсем не так, как OGs, да, те же там без бандан, без ничего, обычный свитер под горло, кожаная куртка, джинсы даже не широкие. И вот это вот перевернуло лично мое мировосприятие в хип-хопе, когда я смотрел ихние клипы. Ну что ж, послушаем еще один трек от Ахенатона. Вот, судя по всему, добавился Муслим Магомадов, Эштон теперь в группе FreakChat. Вот, пока мы послушаем трек, я попытаюсь связаться с Муслимом. Вот, а трек, саундтрек к фильму «Хейн», то бишь «Ненависть», тоже отличное кино. Вот, желаю вам всем хорошего настроения, слушаем песню. Et ça sonne comme une prophétie, comme si tout était déjà écrit. Dieu seul sait ce que sera ta vie. Ne te laisse pas freiner par la jalousie. Haine, c'est ce que tu distilles sans gêne. Elle va jusqu'à te monter contre ceux qui t'aiment. Haine, la réussite d'autrui te gêne. Attention tout, même si nos business tu freines. Haine, c'est ce que tu distilles sans gêne. Elle va jusqu'à te monter contre ceux qui t'aiment. Haine, la réussite d'autrui te gêne. Elle te fera user des plus vils stratagèmes, ça me peine. On était tous au même niveau, fumer les mêmes sonos, brûler les mêmes bédos. Quand la haine s'est mise un jour dans les cerveaux, là tu perds le contrôle pour une histoire d'ego. Quel choc quand s'écroule cette amitié en top just cool. Tu sais maintenant que c'est le business qui roule. L'important c'est de gérer ce qui en découle. Avec les affaires, les vieilles rancœurs dégoulent. Haine, c'est ce que tu distilles sans gêne. Elle va jusqu'à te monter contre ceux qui t'aiment. Haine, la réussite d'autrui te gêne. Attention tout, même si nos business te traînent. Et ça sonne comme une prophétie, comme si tout était déjà écrit. Dieu seul sait ce que sera ta vie. Ne te laisse pas freiner par la jalousie. Oh, no. Il n'a jamais vu le vice ou la jalousie. Dévisé un passé. Freak Radio. Hip Hop Non-Stop 24 на 7 Freak Radio. Всем на совсем. Ага-ха-ха-ха, качаемся с вами с новыми битами, шикарными рифмами в эфире Freak Radio. Freak Radio. И... Ха-ха. На синей волне настроены радиоприемники. Конференция с правитиром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну. Это программа Раунда. Программа «Рандеву» сегодня посвящена как раз-таки хип-хоп-музыке из Франции. И я попытаюсь сейчас позвонить в Краснодар. Муслим Магомадов, к сожалению, не принимает звонки, написано. Вот почему-то мне написали в Телеграме. Вот я увидел у тебя, Муслим, в чате, в фрик-чате написал, что позвоню через 5 сек. Вот если ты меня слышишь, попробуй набрать меня самостоятельно, потому как я пишу, вернее, пытаюсь тебе названивать, наяривать, но не получается. Пишет, не удается соединиться. К сожалению, не принимает звонки. Вот почему-то вот так вышло. Что делать, не знаю. Может быть... Муслим, ты мне поможешь и сам попробуешь набрать меня, потому как у меня почему-то нет доступа к тебе. Вот я отправил даже тебе в фрик-чат сообщение, скриншот, что мне пишет. Попробуй ты набрать мне. Возможно, это потому, что нет контакта. Сейчас попробуем еще раз. Исправил, да, Муслим написал, что исправил. Ну что ж, пробую звонить. Еще разок. Вроде бы пошел гудок. Алло. Алло, приветствую, Муслим. Приветствую. Как дела? Дела хорошо. Проснулся только. Отлично, как погода в Краснодаре? Неплохая. Для осени, для конца осени вполне себе тепло. Отлично. Слушай, ну расскажи, пожалуйста, вот о твоем знакомстве с хип-хоп-сценой во Франции. Как это было и вообще, почему вот любишь французский хип-хоп? Ну, вообще заинтересовался, потому что отец в Франции у меня проживает. Стало интересно, какой рэп гоняют там. И где-то в 2014 году я начал искать по пабликам ВКонтакте французский рэп, нашел пару групп и, в принципе, оттуда уже начал себе добавлять музыку. А сам бывал во Франции? А в детстве, очень давно, где-то в года 3-4, наверное. Не видел там хип-хоперов? Эхнатона не было там из АЭМа? Может, видел, может, нет. Но не узнал, я, да? Кстати, не могу. С кем общаешься? Ты написал, что в Фейсбуке общался с французами, с хип-хоперами, я так понял. С кем из них удалось пообщаться? В основном это андеграундные исполнители. То есть, ну, один из них может уже не считается андеграундом из-за своей известности. Это Доводка и коллектив Люзин. Будет интересно, если ты поделишься их музыкой с нашей радиостанцией. Думаю, мы тоже сможем окунуться и передать атмосферу этого французского хип-хопа, потому как я не слышал никогда эти имена, честно признаюсь. Вот, я не особо там слежу за французской хип-хоп-сценой, но некоторых исполнителей знаю. Вот, люблю тоже французский хип-хоп, хоть и не понимаю, о чем они говорят. Кстати, ты знаешь язык? Нет, какое-то время я его пытался учить, но думаю, что проще мне будет с этим, когда я уже буду там. То есть влиться в атмосферу и сразу начать изучать так. Я понял. В общем, мы будем ждать ссылочки на твоих друзей, с кем тебе удалось пообщаться. Можешь в наш чат в Telegram, фрик-чат, либо фрик-радио ВКонтакте, как удобно. Вот я думаю... будет интересно обменяться. Ссылки на что именно? Вот эту музыку, которую ты говоришь, что удалось пообщаться с ребятами из Франции. Вот те исполнители, которых ты назвал. Вот. Ну, я имею в виду на YouTube, Spotify или. А, что без разницы, как удобно. Ну, я думаю, YouTube хорошо. Будет лучше, да. Можно ВКонтакте, если есть, без разницы. В общем, как удобно. Можно ссылочки, там, хотя бы имена. А дальше, я думаю, интернет поможет найти. Скажи, кроме французского хип-хопа, что ты еще слушаешь? Да, очень много чего, честно говоря, потому что это и Германия, и Мексика, латиноамериканский хип-хоп, а арабский хип-хоп, даже грузинский, японский. Ну, честно говоря, сложно перечислить все страны. В общем, страны, география еще... очень широкая у тебя. Честно признаюсь, никогда не слушал грузинский и арабский хип-хоп. Вот Азию слушал, японцев, китайцев. Вот арабский хип-хоп и грузинский не слушал. Вот есть какая-то у них особенность, ну, кроме языка, музыка чем-то отличается или как у всех, в принципе? Битбас-сэмпл. Ну, думаю, больше всего отличий у, ну, как сказать, у арабов своеобразное достаточно. То есть в основном они сейчас делают больше олдскульную музыку. Вот. А у японцев, ну, в связи с их отличительным от нашего мышления, а из-за этого тоже есть много особенностей, в принципе, как и из-за языка. То есть другая совсем структура и по-другому, ну, некоторые другие, скажем так, способы рифмовки используются. Ну, в целом, как-то так. А у немцев тоже уже достаточно давно сформировалась своя культура. Я вижу ссылочку, ты сбросил на исполнителей. Именно с этими, да, людьми ты общался? Это... коллектив, который распался где-то, наверное, в 14-15 году, как раз только я начал слушать французский хип-хоп. Общался я с ЛСК из этого коллектива и еще с тремя людьми, которые сейчас образовали свое трио отдельное. Сабуку Люхекал. Наверное, так произносится правильно. У тебя неплохой французский, на самом деле. Вот, отлично. Слушай, кроме музыки, еще какие-то элементы хип-хопа практикуешь? Может быть, ты сам музыку пишешь, либо читаешь рэп, либо диджеем являешься, а может быть, танцуешь? Ну, физические данные мне не позволяют танцевать. Так, по мелочи что-то выучил, но в целом не очень. А из музыки, да, я писал биты, но очень своеобразным способом, то есть через программирование. Это как? Интересно. Есть специальная утилита, ну, как утилита, ну, в целом можно так назвать, которая позволяет создавать звуки через программный код, то есть программирование преобразовывается в музыку. Очень интересный способ, никогда не слышал про такой, вот первый раз для меня это лично открытие. Хотелось бы послушать образцы этой музыки, и если есть желание, тоже кидай к нам на Freak Radio, вот, в Telegram. Интересно будет послушать, как звучит такой вот хип-хоп с помощью программирования. Ну что ж, спасибо большое тебе за звоночек, на связи. Вот, и если будут вдруг какие-то вопросы, либо пожелания, неважно, либо появится желание сотрудничать или просто пообщаться в радиоэфире, всегда мы на связи. Вот теперь знаешь, где нас найти. Всего доброго, мира тебе. Спасибо, взаимно. Пока-пока. А вот такой вот звоночек неожиданно получилось. Ну, слава богу, что есть люди, которые откликаются и создают вместе с нами интерактив. Друзья, я, кстати, успел, пока мы общались с Муслимом, этот трек, который он сбросил нам, именно тех ребят, которые распались, к сожалению, в 2015 году, их коллектив. Ну, а одну из их музыкальных композиций я выкачал, и мы прямо сейчас сможем послушать. И Муслим тоже вместе с нами. Freak Radio. Hip-Hop Non-Stop 24/7 Freak Radio. Всем на совсем. Ха-ха-ха-ха, качаемся с вами с новыми битами, шикарными рифмами в эфире Freak Radio. Freak Radio. Ха-ха. На синей волне настроены радиоприемники. Передать правит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну. Это программа Да. Bien, quoi qu'il se passe, trop de bus, trop de gaz, des coups de couteau qui laissent des traces. Ça vient de la masse, au plus personne va à la messe. C'est la ramasse, on dit même plus ça va, mais tout le monde dit la baisse, ça baisse. Ça sort du Nord, Paris, faut que tu te rabaisse. Déroule le tapis rouge, laissez passer les mecs de Barbès. Le 18 féroce, on pète les scores, la police nationale. Celui qui veut être, prépare son deuil pour goûter l'arsenal. C'est mes forces, mais qui prennent le mat, qui viennent pour tout péter. Je viens du 18ème, tu comprends, je fais que le répéter. Là où une étincelle, on s'en rend rameux. Sur le macadam, une petite. Termine toujours en drame là où t'achètes sur le capot. C'est 5-0-18 goûte en roro. J'trouve Jen Zuka à 5€. Le p'tit c'est le bombo. Marche au voleur où y'a pas de gens à rester le cuivre. Ça a de la valeur. C'est plein de voyous. Oh, tu connais très bien le bruit d'un coup de tête. C'est le jean patate ou le but qui se pète à 4 pas. Ça se fight. Où sang et larmes ont trop coulé. Où les putes se font violer. Où tout ce que t'achètes c'est du volé. J'vente là où les mecs mangent des grecs dès le matin. Picole en chaîne de 3 gens enculant la vie de cette carte. Cherche tous le but. C'est même prêt à buter. Père Noël et ses lutins ne viennent pas, ça sert à rien de lutter. Le 18 en haut de l'affiche de la sécurité. Où les flics sont mal vus, où les mendiants c'est de la banalité. Trop de qualité, des gros calibres devant l'égalité. Applaudissements, MSD 18ème quartier. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. J'ai des bits, j'élimine car je vise les temps. Trop de dégâts qui font mal, je n'ai pas de limites car le vice s'étend. Je mêle les gaz, dégâts, c'est gars. En cas de dégâts, mes gars, c'est pas. Tu vois le levis sous l'emprise de la crise qui fait que nos vies se brisent, c'est dark. C'est MSD, ouais, on ne se contrôle pas. Si ma section mâche pas, c'est bon, c'est qu'on a tous eu le temps contre toi. La colle me colle à la peau, j'ai décollé, déconné, déballé des tonnes de phases. À force de frappe, des packs sur le mac et de donner des claques et de cognes de phase. Je presse le bac à la tise, m'attire la routine des gens, c'est de criser. Car tu devines ma devise, c'est de vis, et je vis de levis qui divise pour nous briser. Tu cherchais le silence, donc la vodka est un coup dur. Ça te la coupe, nos rimes cisaille dans tes tapons, pas pour de la grosse coupure. J'connais le diable des avatars, une tornade quand ça va pas. Rie pas, y'a rien de marrant car on n'est pas chez Avatar. Gars, j'ai les avantages, les qualités de mes défauts. Des hauts, des bas, comme SFO, j'irai. Знаете, друзья, чем мне нравится Франция? Тем, что они могут перечитать, наверное, любую другую страну мира, потому как иногда у них выходят треки по 8 минут, а вот эта музыкальная композиция целых 10 минут 18 секунд. Но у меня уже закончилось эфирное время на сегодня в рамках программы «Рандеву». Это все. Спасибо Муслиму Магомадову, он же Эштон, который связался с нами и подкинул вот такой вот качественный французский хип-хоп. Продолжаем, друзья, создавать вместе с вами интерактив. Не забывайте, в 12.30 программа «Радио Мост», и в 14.10 будем слушать винил в рамках программы «Возвращение в Эдем». Все это по луганскому времени, друзья, у нас оно параллельно идет с Москвой, поэтому можете подключаться и слушать нас на freakradio.blogspot.com либо нефтерадио.онлайн. Не переключайтесь. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Вот динамик на синей волне, настроены радиоприемники. Передать правит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну, это программа.